Качели судьбы 2, 3, 1, пролог. Эй, Толян, глянь, бро, что творится в 2013 секторе? Громко воскликнул брюнет лет 30, выйдя из нейротранса, и тут же потянулся к чашке успевшего остыть кофе. Его коллега-мужчина лет слегка за 40 с ярко-рыжей волнистой шевелюрой, холеными бородкой и усами и огромными синими, как весеннее небо, глазами недовольно поморщился. Достал, Стасик, что там на этот раз? Наверняка опять какую муйню надыбал. Я до твоего трудоустройства на место сисадмина жил, себе здесь спокойно поживал. И добра наживал, закончил за коллегу явно традиционную фразу сослуживца Станислав. Если по-простому, девок портил и бросал, бессердечный ты наш красавчик. Ребенка не родил, дом не построил, дерево не посадил. Короче, жизненную программу не выполнил на все 100. Не дерзи старшим, делано насупил брови шатен, я тени баба детей рожать, а домами и деревьями пусть таджики занимаются, у них это лучше получается. Я же сисадмин в третьем поколении, мой дед пахал как бабочка на самого Касперского, а это, ну да, ну да. Тут в свою очередь возмутился брюнет, ты мне, Анатолий, про этого Касперского и своего грандфазера все уши прожужжал. Вот только потомки Евгения Валентиновича нынче на собственном искусственном острове в Индийском океане среди пальм, бананов и прочих экзотических фруктов живут, и плевать им на весь остальной мир с его нескончаемыми проблемами. А ты продолжаешь протирать штаны, как это делали твои дед и батя, с единственной лишь разницей, что те портили зрение за монитором, а ты корежишь свои мозги посредством нейроконнектора. Выплеснув негативную энергию, мужчина миролюбиво махнул рукой, давая понять, что не желает более продолжения неприятной для коллеги темы. Лан, Толян, не бери в голову. Пусть Касперским, Касперское, сисадмином, сисадминова. Мы люди непривередливые, если что и по виртуальному Эдему погуляем, и в виртуальном Индийском океане искупаемся. Ладно, Стас, примирительно махнул рукой шатен, проехали. Судя по реакции этих двух мужчин, подобные пикировки между ними случались довольно часто. Причиной спора могла послужить любая ерунда. Оба быстро загорались, горячо спорили, но до драки дело не дошло ни разу. Стоит отметить, что не просто так эта парочка оказалась в одной дежурной смене в качестве смотрящих за приличной территорией игровой вселенной «Чародеи войны». Психологи компании Quinta Magic подобрали этих двух, казалось бы, абсолютно разных по темпераменту мужчин, в соответствии с каким-то известным только им критерием. Отхлебнув из своей чашки, Станислав недовольно поморщился. «Кофе сегодня что-то не очень, ты не находишь, Анатоль?» На что коллега тряхнул рыжей гривой и серьезно посмотрел на товарища. «Кофе как кофе, а то, что остыл, так нужно употреблять вовремя. Ладно, рассказывай, чего ты там накопал в 2013-м? А ты сам глянь, ссылки на нужные логи я тебе скинул». Системный администратор откинулся поудобнее на спинку кресла и, погрузившись в виртуальную реальность игрового мира, быстро прошелся по первой из десятка присланных коллегой архивных ссылок. На нейроэкране какой-то парнишка активно отмахивается киркой от десятка здоровенных крыс. На втором файле все тот же юноша старательно набивает тачку крысиными тушками и маскирует добычу сверху пустой породой. Затем еще одна схватка с грызунами, еще и еще. Наконец пещеру озаряет яркий свет, и следует системное оповещение о том, что верхний этаж подземелья полностью зачищен от монстров. И же с этим традиционное перечисление полученных геймером бонусов. Выйдя из нейротранса, шатен недоуменно посмотрел на брюнета. Ну и что тут необычного, Стас? Ну, пришил пройти нубячий донжон соло, явление вполне себе повсеместное. Некоторым хватает воли и упорства дойти до конца, но большая их часть, в конечном итоге, пасует перед трудностями и, что вполне закономерно, вливается в группу таких же нубов, чтобы прокачиваться совместными усилиями. Ха-ха и еще много раз, ха. Издевательски захлопал в ладоши более юный член дежурной группы системных администраторов. Слона-то я и не заметил. Стареешь, Анатолий, нюх теряешь. Ты не обратил внимания, что этот солист обычный зэк из 346-й тюремной локации. В отравленных тебе логах вся информация на него имеется. А нахрена мне забивать башку данными о каком-то там каторжнике? Недоуменно захлопал своими не по-мужски чересчур длинными ресницами Анатолий. Не, ты глянь, какие мы принцы датские. Нам западло заценить, что там такого интересного нарыл их ничтожество коллега по смене. Затем брюнет продолжил без былого ерничания. Толь, а не кажется ли тебе странным наличие у какого-то там каторжника игрового интерфейса? Примитивного, конечно, Но даже такой зэком иметь не полагается, тем более, осужденным на пожизненные сроки. После этих слов коллеги Анатолий вновь погрузился в нейротранс. На этот раз он проторчал в игровом мире значительно дольше времени. А когда вышел в реал, лицо его было весьма и весьма озабоченным. Да, Стас, ты прав, сидельцы лагерей на системном уровне лишены доступа к игровому интерфейсу. Между тем главный эскин категорически настаивает, что заключенный 52345 получил доступ к своему интерфейсу игровыми методами. Более того, данная опция прописана в его персональных данных, привязанных к генетическому коду. Ну вот, могем, когда слегка мозгами пошевелим, радостно заулыбался коллега. Так это означает, ну да, ты прав, если тому парню хватит воли добраться до финиша, награда будет для него неожиданной, а если на пути к цели клювом не прощелкает, парочка рандомных сюрпризов ему будет обеспечена. Нехилых таких подарков, от которых я бы и сам не отказался. Все-таки соло имеет ряд преимуществ перед групповухой. Впрочем, чего это я тебе банальные вещи разжевываю? Мужчина не обратил внимания на легкую подковырку коллеги. Но это же ЧП, Стас. Если лагерная администрация что-то пронюхает, шума не избежать. Да ты не кипишуйся, Толян, радостно заулыбался брюнет. Я тут немного покопался в логах. Так вот, отношения между арендаторами 346-й лаки и нашим руководством весьма и весьма натянутые. Подробно не вникал, но дело касается довольно крупных денежных сумм. Короче, арендаторы требуют произвести коррекцию виртуальной реальности за счет Квинта Мэджик, наши упираются, мол, оттопыривайте бабло и будет вам счастье. По идее, в договоре аренды ни о каких бесплатных работах фирмы-арендодателям не предусмотрено, при всем при том эти жулики настаивают, что мы им кругом обязаны. Ты хочешь сказать, если этому парню удастся полностью зачистить подземелье? Не если, Анатолий, а когда, судя по решимости и зверскому выражению морды лица того юноши. Жаль, что на серверах отсутствует какая-либо информация о нем. Было бы интересно узнать, за какие такие провинности он нагреб пожизненный срок. На что Анатолий плотоядно ощерился всеми 32 безупречными кусалками. Так или иначе, Стас, случай неординарный. Руководство необходимо поставить в известность. А там пусть решают, что с этим делать дальше. Судя по настрою парня, решившего в одиночку зачистить подземелье, рано или поздно разразится грандиозный скандал. Поскольку именно тобой обнаружен факт, скажем так, непредумышленного читерства, тебе и писать рапорт наверх. Да, заодно глянь, за какие такие заслуги система одарила простого лагерника интерфейсом. Есть, босс, разрешите выполнять? Ну все, хватит поясничать. Клоун доморощенный, делай, как велено. Ответ руководства Квинта Мэджик не заставил себя долго ждать. Начальственный вердикт гласил, оставить все как есть. Следить за действиями игрового персонажа с никнеймом заключенный 52345 в пассивном режиме. То есть оказывать какое-либо воздействие на его игру посредством административных методов или еще каким-либо образом категорически запрещаю. Обо всем интересном и необычном немедленно докладывать лично мне. Нота бене. Лагерную администрацию локации 346 оповещать также категорически запрещаю. Любая утечка на сторону информации по данному инциденту подлежит тщательному расследованию. Виновные будут наказаны. Директор отдела системной безопасности Айзенберг Иль. Получив столь однозначные инструкции от вышестоящего руководства, Анатолий и Станислав успокоились. Откинувшись с комфортом на спинке кресел, они погрузились в виртуальную реальность, дабы творить там добро и восстанавливать порядок. Оно ведь человек устроен так, что всеми правдами и неправдами стремится обойти законы игрового мира, тем самым обеспечить себе более комфортный процесс прокачки и, разумеется, деньжат халявных хапнуть. Впрочем, то же самое происходит и в реальной жизни. Глава 1. Мое возвращение в игровой мир локации 346 произошло как-то уж очень обыденно. Вокруг подсвеченная магией темнота зачищенного от монстров первого яруса пещеры, тачка, приобретенная за 7 штук игровой голды, кирка с увеличенным уроном у меня в руках, на мне шахтерская одежда с повышенной защитой, ну и так далее. Кругом мертвые крысиные тушки в изрядном количестве. Их нужно будет доставить на поверхность в пункт приемки. Тут мой взгляд наткнулся на открывшийся проход и пологий спуск вниз, которого раньше здесь не было. Ага, что-то новенькое. Определенно, после зачистки верхнего яруса система приглашает героя отправиться на следующий этаж, и там продолжить начатую миссию по избавлению донжона от всякой нечисти, его населяющей. До окончания смены по моим внутренним ощущениям еще больше 2 часов, вроде бы времени для предварительной рекогносцировки предостаточно. Вызвал перед глазами игровой интерфейс. Да, шкала выносливости просела до минимального уровня, и со здоровьем не все ладно. Проклятые крысюки все-таки нехило покусали напоследок мою виртуальную тушку. Последняя партия местных обитателей оказалась значительно крупнее предыдущих своих товарок. Удивительно, но наполненность шкалы магия заметно отличалась в лучшую сторону, нежели перед тем, как я покинул этот мир и отправился в тело Ивана Силаева. Также слегка увеличились параметры силы и ловкости. Жаль, в цифровом отношении этот рост никак не прописывается. Лишь уровень персонажа отмечен, а также мой игровой прогресс. Жаль, не в абсолютных значениях, а каких-то невнятных процентах. Попытки манипуляции с интерфейсом никак не повлияли на его графическое отражение. Как было все не особо понятно, так и осталось без изменений. Ну все, хватит сопли жевать, нужно здесь прибраться. За трофейные тушки сдать в пункт приемки, и часок поработать киркой. С моим-то чудесным зрением здесь можно настучать изрядное количество руды и всяких кристаллов. Пока собирал трофей, в памяти всплыло недавний эпический поход в пустоши. Жаль, что Шувалов-Волынский оказался полным растяпой и банально проворонил появление сильной твари. Слава богу, не помер. Плохо, что практически весь обратный путь лежал на волокуше бессловесной тушкой. Я рассчитывал получить от него ответы на кучу вопросов, в результате получил полный облом. Жаль, конечно, но главное, что мне удалось вытащить чародея из пустоши в относительной целости его организма. Эко быстро же его восстановил маг-целитель. Мне бы так лихо кто-нибудь ногу удлинил и рожу подрихтовал. Однако самое интересное случилось после того, как я взял в руки чудесную жемчужину, извлеченную из туши волколака. Похоже, не зря этот с виду неказистый камешек органического происхождения ценится повыше любого ограненного алмаза. Кто бы мог подумать, что внутри него заключено столько энергии, и не просто энергии, а субстанции, доступной для прокачки магических способностей одаренного. По самым приблизительным оценкам, емкость моего средоточия выросла минимум в 2 раза, и это при активации всего-то одной жемчужины. А если таковых будет десяток или сотня, я даже зажмурился от перспектив предстоящих походов по пустошам. Нахер подельников, не нужны Ивану Силаеву дармоеды. Сам сусам, и все трофеи в одно рыло. Добуду жемчуга много премного, прокачаюсь как маг. А там, впрочем, пока не знаю, что там дальше, ибо в новой своей реальной ипостаси только-только начал первые шаги и по сути ничего о ней не знаю. Оно бы поосновательнее покопаться в сети. Да где уж, все какие-то разборки с недоброжелателями, дохождение по местам, хоть интересным, но весьма и весьма опасным. Нерадивых магов выручай, ну и всякое прочее. Пока витал в облаках будущих побед и свершений, все крысиные тушки были аккуратно уложены в тачку, сверху замаскированы пустой породой. Ну все, покатили. Зачем-то гаркнул на всю пещеру. Похоже, не окончательно отошел от нервного стресса. Еще и скин капсулы долбанный, поднял кипиш, напугал едва ли не до усрачки. Нет, чтобы спокойно поболтать, обменяться впечатлениями. Короче, в следующий раз буду действовать аккуратнее. Сдача крысиных тушек прошла в штатном режиме. Никому из сидельцев не была интересна моя персоналия, к тому же, бойкотируемая по велению лагерного руководства. А мне так оно и лучше. Никто раньше и без бойкота особо не донимал, а с ним от меня и вовсе демонстративно носы воротят и в тележку мою не заглядывают. После сдачи трофеев хотел, было, отправиться обратно в подземелье, руды и кристаллов толику добыть, однако безрадостная перспектива, провести тоскливый вечер в холодном лагерном бараке, заставила меня крепко напрячь мозговые извилины, ну или что там у виртуальных персонажей вместо серого вещества. Долго думать не пришлось. Я, конечно, с радостью занялся бы изготовлением часов и еще каких-нибудь механизмов, однако таковых здесь просто не существует. А вот одна вещица, виденная мной в каталоге доступных зэкам товаров, прям как по заказу всплыла в памяти. Нож для резьбы по дереву и кости, вот что мне нужно, дабы не шарахаться по бараку из угла в угол или не пялиться в телек с его дебильным контентом вековой давности. То есть хочется не убивать время, а проводить его с толком. Глядишь, какая характеристика подрастет, или профессия откроется. Откладывать свою задумку на потом не стал. Тут же посетил кривой дощатый сарай, где торговец не посчастливил меня складным ножиком с миниатюрным лезвием, десятком небольших деревянных чурбачков, парой дюжин клыков, когтей и еще каких-то очищенных от плоти животных костей. По завершении сделки продавец уведомил ненавязчиво: если у меня получится что-нибудь путное, он с радостью примет изделия художественного промысла на реализацию. Вот это подход. Молодцы владельцы ресурса, на всякой ерунде готовы зарабатывать. Копеечка к копеечке, глядь, и целый гульден набежал. А если таких мастеров десятки тысяч, то-то и оно. Повнимательнее ознакомился с другим предлагаемым инструментарием. Оказывается, тут можно заниматься разделкой тушь, выделкой кож. Также в наличии специальные абразивные круги для гранения драгоценных камней, даже тигели формы для выплавки металлических слитков из руды имеются и еще куча других приспособлений. Оценив ассортимент, пришел к выводу, что принял правильное решение заняться именно резьбой. Спокойное, не требующее суеты времяпрепровождение, сопоставимое с медитативным трансом, именно то, что мне сейчас подойдет лучше всего, особенно после насыщенной событиями рабочей смены. Именно насыщенной, поскольку от дальнейшего прохождения подземелья не откажусь ни при каких обстоятельствах. Ясен пень, что после низкоуровневых крыс, будут монстры значительно более опасные. Ну и ладно, мне не привыкать оказываться в круге возрождения, а что касаемо болевых ощущений, напугали ежика голым жопом. Привычный я к боли, ко всему прочему, обладаю повышенным порогом болевого восприятия. Все приобретенные в лавке сложил в артефактный кошель, после чего отправился на зачищенный от крыс уровень. Там до конца смены крушил твердый гранит и не менее твердый базальт, выколачивая оттуда всякие полезные ископаемые. После скудного ужина, состоящего из жидких щей и пюре из подмороженного картофеля, о чем свидетельствовал неприятный сладковатый привкус блюда с миниатюрной котлетой и подливой из комбижира, БРР, все равно, слопал все до малой крошки, и компот выпил, хоть тот был вода водой. Шкалы выносливости и здоровья без подпитки хотя бы какой-нибудь едой и крепкого восьмичасового сна не восстанавливаются, так что роптать не имеет смысла, едим, что дают, спать ложимся, когда скажут, то есть веду себя паинькой. Наказание истечет только через 8 дней, а вскоре, глядишь, и обратно в тело Ивана забросит, там хотя бы душой отдохну, как бы перебраться в тот мир навеки вечные, там тело хоть и ущербное, зато магия есть, настоящая, безо всяких фокусов якобы одаренных колдунов и колдуней в хрен знает каком поколении. И самое главное, что я приобщен к этой самой магии, а то, что пока слабоват, так дело поправимое. Теперь мне известен способ оптимальной прокачки своего средоточия, еще бы теоретических знаний где б надыбать, было бы совсем здорово. По прибытии в барак, присел на табурет возле своей койки, извлек из бездонного кошелька нож и одну из деревянных заготовок. Какое-то время тупо пялился на деревяшку, не заметил как, впал в некое подобие состояния транса, только без выхода на астральный план. Кусок древесины стал для меня как бы центром вселенной. Сам не заметил, как зажатый в правой руке нож подключился к процессу и начал удалять все, что казалось мне лишним. Буквально через полчаса у меня в руках появилось миниатюрное скульптурное изображение стройной девушки, выходящая из пены морской. Из состояния полного сосредоточения меня вывел чей-то громкий голос. «Ух ты, резак, кажись, Афродиту захерочил». Оторвал взгляд от изделия. Кругом с десяток сидельцев. Стоят, внимательно наблюдают за моими действиями. «Так-то ничего», — заметил другой ценитель красоты, сиськи маловатый таща. «Сам ты, пердута, таща. Именно то, что надо». Вступился за меня еще один сиделец и, протянув руку, выдал просительным тоном: «Резак, дай позырить, уж больно хороша девка». Парень с незавидным погонялом спорить с явным авторитетом не стал. Что же касаемо меня, я обвел злым взглядом столпившийся неподалеку народ и авторитетно заявил, обращаясь одновременно ко всем ротозеям, постепенно наращивая громкость голоса: «Ну что уставились, вам что прапор приказал, игнорить резака по полной, почему приказ начальства нарушаете, и вообще, пошли бы все куда подальше, творить мешаете, сисек, бля, им не хватает, дай помацать». Народ внял и как-то быстро рассеялся. Все-таки уважение через страх, тоже уважение. Я же убрал скульптуру древнегреческой богини красоты, любви и страсти в волшебный мешочек. Хотел было достать следующий чурбак, но вдруг понял, что желание творить резко куда-то запропастилось. А без вдохновения, какой может быть креатив? Поднялся с табурета и, вооружившись веником и совком, тщательно подмел пол. Оно хоть для меня пока что весь барак сплошной свинарник с заляпанными чем-то неприятным обшарпанными стенами и потолком и нестираемыми пятнами грязи на полу, однако не убрать за собой стружки и опилки считаю западло. Затем направился в комнату досуга, именно так подобные помещения называются в армейских казармах. На экране телевизора какой-то бородатый мужик с высотой емкости для хранения нефти метко стрелял из старинного пулемета по одетым в халаты и челмы бомжеватого вида разбойникам. В то же самое время в емкости тряслись от страха какие-то особы женского пола, закутанные в восточные одежды. В сюжет вникать не стал, сразу же направился в библиотеку. Только не подумайте, что здешний источник знаний места, заставленное стеллажами книг, подшивками газет, журналов и прочими бумажными носителями информации. Здесь все намного проще и удобнее. Библиотекарь из все тех же неигровых персонажей предлагает тебе каталог с широчайшим выбором литературы и периодики как художественной, так и по всем разделам человеческих знаний. Ты выбираешь то, что тебе нужно и сообщаешь библиотекарю. Сей же момент книга, журнал или газетная подшивка оказывается в твоих руках. Жаль, что самая свежая периодика здесь полувековой давности. Ничего, некоторых это не останавливает, почитывают и с удовольствием, особенно научно-познавательные журналы, такие, как «Знание сила», «Наука и жизнь», ну и так далее. Взял «Одиссею» капитана Блада Саботини и остаток дня до отбоя посвятил головокружительным приключениям одного врача, вынужденного по воле судеб стать пиратом. Утром следующего дня проснулся слегка возбужденным. Ну как же, сегодня мне предстоит начать осваивать новый уровень донжиона. Кстати, в моем чудесном мешочке уже припасена дневная норма руды. Сдам еще до спуска в шахту и прямиком в подземелье. Вторая игровая локация, как потом выяснилось по мере прохождения, представляет собой некое подобие мрачного лабиринта с периодически сжимающимися и расширяющимися стенами шириной от метра до шести и потолками от двух до пяти метров высотой. Темнота выколи глаз, но за счет своего магического зрения вновь обхожусь без осветительных приборов. Население, здоровенные слизни, эдакие бурдюки, наполненные желеобразной субстанцией, перемещающиеся по полу, стенам и даже потолку посредством коротеньких ложноножек. Казалось бы, неуклюжие создания, еле-еле передвигаются, лупи киркой, зачищай лаку. Вроде бы так, да не совсем. Во-первых, монстры оказались сюрпризом. В самый неожиданный момент в любой части тела слизняка неожиданно появлялась пасть, точнее специфический орган, посредством которого в тебя норовили плюнуть весьма и весьма едкой и дурно пахнущей субстанцией. Что-то наподобие органической кислоты. Во-вторых, желеобразная туша с трудом пропускала урон от моего рабочего инструмента. Приходилось наносить не менее десятка ударов, чтобы тварь наконец сдохла. Все бы ничего, но пока ты машешь своим боевым кайлом, тебя успевают заплевать со всех сторон ее товарки, а иная и на башку с потолка шлепнуться норовит, ибо слизняки держатся группами числом до двух десятков. Короче, лихой суворовский наскок с этими гадами не проканал. После двух улетов на круг перерождения присел на камушек и включил мозг. За три часа я прикончил всего пять слизней, продвинувшись вглубь данжа на полсотни метров. Такими темпами куковать мне тут до морковки на заговенье. Впрочем, отказываться от прохождения подземелья не собираюсь, поскольку хоть какое-то разнообразие в унылой лагерной обыденности. А еще, я надеюсь, зачистка очередного яруса активирует в очередной раз качели судьбы, и моя душа вновь отправится в тело Ивана Силаева. Признаться, уж очень напрягает меня здешний ледяной яд. Дело даже не в отвратительной кормежке и не в неприемлемых для человека цивилизованного бытовых условиях. Давит здесь что-то на ментальном уровне, а вот что именно толком понять невозможно. Будто постоянный звон в ушах и в глазах периодические помутнения. Раньше как-то этого не замечал. Вполне возможно, эти психосоматические аномалии каким-то образом связаны с появлением и последующей прокачкой моих магических способностей. То есть, получив чародейский дар и кое-какие возможности им оперировать, моя духовная составляющая стала более восприимчивой к общему ментальному фону, формируемому сознаниями здешних сидельцев. Человек – существо психически хоть и гибкое, способное привыкнуть к любым даже самым скотским условиям существования – но где-то в глубине души самого закоренелого оптимиста таится неизбывная тоска по свободе. Это только мои предположения. Возможно, ментальное давление на психику здешних обитателей обеспечивается подспудно самой системой, чтобы жизнь медом не казалась. Ладно, холить и лелеять душевные комплексы, а также жалеть себя любимого буду как-нибудь после. А пока мне необходимо в срочном порядке найти способ более эффективной борьбы со здешними монстрами. Эко было легко и просто с крысами. От их зубов и коготков на перерождение ни разу не улетел. А тут за 3 часа целых 2 раза на круге побывал. Благо после очередного воскрешения изрядно потрепанные ядом твари одежкой кирка восстанавливаются в прежнем виде. А еще очередная погибель моего игрового аватара не сказывается отрицательно на его характеристике. Это значит... Помирай сколько душе угодно, никаких откатов по набранным очкам или уровням в качестве наказания не последует. Сижу, раскидываю мозгами и так, и сяк, ничего в голову не приходит, кроме как задействовать магию. Было бы неплохо, к примеру, заморозить тварь, а потом одним ударом кирки расколоть ее на 1000 кусочков, или поджарить фаерболом, или еще каким колдунством прищучить. К великому своему сожалению, навыками владения стихийной магией я не обладаю. Попробовал скользнуть в астрал. Получилось. И это слегка обнадеживает. Вот только сконцентрированного в области солнечного сплетения средоточия на этот раз не наблюдается. Такое впечатление, что магия рассредоточена в виде извивистых нитей потоков по всему моему телу. Ну да, это же не реальная физическая оболочка, а продукт современных цифровых технологий, эдакий эрзац-организм, существующий в прописанной нолями и единичками нарисованной кем-то псевдореальности. Для начала попытался дотянуться до струящихся внутри моего аватара токов магической субстанции. Контакт удался. Более того, мана без каких-либо затруднений подчинялась моей воле. Потренировался в управлении ею пока что внутри своей виртуальной оболочки. Ничего архисложного, стоило пожелать, и необходимая толика энергии концентрировалась в нужном мне месте. Мана – это здорово. А вот как ее трансформировать в какой-нибудь вид энергии и запулить этим в монстра? Для начала пробую подергать энергетические концентраты из стороны в сторону. Вроде бы, также не вызывает особых затруднений. Единственное, что напрягает – необходимость максимальной концентрации внимания. 5 минут таких упражнений, и башка буквально раскалывается от невыносимой боли. Странно испытывать подобные ощущения при полном отсутствии реальной физической оболочки. Как результат, из астрала меня буквально выкинуло в виртуальную реальность. Боль тут же начала сходить на нет, вскоре полностью исчезла. Пробую снова подступиться к хранилищу маны. Концентрирую толику энергии сначала в области груди. Затем пытаюсь прогнать получившийся сгусток в ладонь правой руки и оттуда выплеснуть ее в окружающий мир. Очередной удар по башке снова буквально выкидывает меня в виртуальную псевдореальность. Думал, потеряю сознание, но не случилось. В глазах хоть потемнело и расплылось, но это не помешало мне увидеть, как из моей ладони лупит куда-то вдоль коридора мощный разряд электричества длиной 10 метров. Ну ни хрена ж себе, вот это я монстр. Но почему именно электричество, а не огненный шар, воздушное или водяное лезвие? Помнится, в юные годы при прохождении игры в роли мага я, по большей части, специализировался именно на воздушной магии, электричество не жаловал, ибо молния – фактор демаскирующий, особенно в темное время суток, и вообще, иногда от собственного электричества прилетает самому кастующему, а получать удары током хотя бы в виртуале удовольствие не менее неприятное, нежели в реале. Как только зрение полностью восстановилось, взглянул на руку, все нормально, пальцы целы, ожоги отсутствуют. Вызвал перед глазами интерфейс и, взглянув на шкалу магия, сделал однозначный вывод, что запасы маны полностью восстановились. Никаких отметок и извещений от системы, мол, поздравляем, вы стали электромагом. Интересно, столь мощная способность к регенерации энергии характерна для всех моих ипостасей, или только для виртуального аватара? Скорее для всех, ибо, насколько я понимаю, магия как опция привязана к моей духовной составляющей, а значит и навык, полученный хотя бы в игровой вселенной, непременно проявится в реале. Это пока всего лишь досужие рассуждения. Посмотрим, как оно на самом деле получится. Управлять электричеством тоже неплохо. А еще мне пока непонятно, каким образом здешние монстры отреагируют на удары током, могут копыта, то есть ложноножки откинуть, а могут озвереть, ускориться и в очередной раз заплевать меня до смерти. Короче, перед тем, как начать изображать Юпитера, необходимо как можно лучше освоить владение полученным навыком. не дело терять ориентацию в пространстве после каждого удара магии по врагу, так что пока мест тренируемся. Для более продуктивного процесса отработки навыков управления вновь открывшейся способностью отправился на первый уровень подземелья. Чтобы процесс проходил с максимальной пользой, сначала я отрубал от стены киркой приличный блок горной породы, после чего измельчал его посредством электричества. Неплохо получалось. Пустая порода при этом фрагментировалась до состояния невесомой пыли, при этом заключенные в ней полезные ископаемые оставались вполне себе невредимыми. 3 рабочих смены ушли у меня на тренировки. Поначалу было тяжко, словами не передать как. Постепенно освоился и лупил молниями раз в минуту аж с 2 рук без каких-либо последствий для своего организма. По вечерам также времени даром не терял. Уединившись в каком-нибудь укромном уголке, старательно отрабатывал навыки резчика. Сначала работал по дереву, ваял богов и богинь из древнегреческого и древнеримского пантеонов. Постепенно перешел к кости. Первым делом из бедра какого-то животного вырезал замечательную бляху с рельефным изображением 2 моих самых верных друзей, хомяка и жабы. Сделал это чисто ради хохмы, однако оба тотема получились довольно реалистичными, вот-вот дружно из костяного плена выкарабкаются и, по установившейся традиции, начнут один вешаться, другая душить своего хозяина. Из оставшихся клыков и костей с 2 перстней со страшными демоническими рожами вырезал и примерно столько же медальонов с изображением симпатичных девичьих личиков. Несколько заготовок были испорчены в процессе производства. Когда все деревянные и костяные болванки закончились, я решил покамест ничего не сдавать лавочнику на реализацию. Попробую-ка зарядить их толикой собственной магии. Возможно, что-то путное из этого получится. Как-то незаметно очередной день на каторге подошел к своему завершению. Постоянно занятое каким-либо делом сознание уже не испытывает гнетущего ментального давления окружающей среды. Причиной тому, скорее всего, мои тренировки по управлению молниями, а также требующие предельного сосредоточения и точности движений крафтинг. Благо коллеги по бараку меня больше не донимали своими компетентными замечаниями. Один, правда, крутился вокруг да около, мешая сосредоточиться, но после моего обещания навестить его в штольне и переломать нижние конечности, быстренько куда-то испарился. Упаковал в мешок свои поделки. Скоро дежурный по бараку подаст команду на построение для вечерней поверки личного состава. До какого-то времени мне было непонятно, с какой целью нас пересчитывают по утрам и вечерам. Было б куда, я бы с радостью подался в самоволку. Однако населенных пунктов в пределах доступности каторжан не наблюдается. Лишь на несколько километров вокруг до бесконечной гряды непреодолимых гор простирается белая идеально плоская равнина, покрытая толстым снежным одеялом без признаков растительности и живых тварей. Среди сидельцев ходят легенды, что кому-то из лагерников еще во времена царя Гороха удалось осуществить успешный побег и, перебравшись через скальную гряду, получить определенную свободу и возможность вести нормальную игровую жизнь, хоть и без права покинуть капсулу, но все-таки. Я специально провентилировал данный вопрос в законодательной базе, касательно возможности побега каторжника из мест заключения. Действительно, человек, проявивший сноровку и умудрившийся оказаться в нормальных игровых локациях, может там проживать, не опасаясь преследования со стороны лагерной администрации. Вот такая интересная ситуация получается. Знать бы раньше, я бы не сиднем на точке репликации проторчал, а, скорее всего, подался в горы. Впрочем, в теперешней моей ситуации роптать, бога гневить. Ну все, дневальный проорал построение на вечернюю поверку. Завтра мне наконец-то предстоит приступить к зачистке 2 уровня подземелья. И я к этому вполне готов. Глава 2. Как уже упоминалось, во время своих былых хождений по игровым вселенным я не очень жаловал электромагию, поскольку некоторые разрабы подходили к данному вопросу создания заклинаний слишком реалистично, и чародеям, манипулирующим заклинаниями электричества, частенько самим перепадало от своего же колдовства. Попробуйте долбануть молнией стоя по колено в болоте, да хотя бы на мокрой земле. Хорошо, если на вас резиновые сапоги или амулет, превращающий ваше тело в абсолютный диэлектрик. Если нет, вам может запросто прилететь, да еще как, поскольку, повторяюсь, стремление к реализму у разработчиков игр зашкаливает, вот они и всячески изгаляются. Впрочем, откат от заклинаний прочих школ магии может также запросто приголубить кастующего мага. При этом, количество игроков, желающих побегать в роли крутого чародея, буквально зашкаливает, И никакая возможность получить по кумполу от своего же заклонарод особо не пугает. Зато прокачанный стихийник, как и крафтер, алхимик, артефактор и прочее, будет более охотно принят в клан, нежели обычный воин. А членство в клане – стабильный доход в реале. И чем выше рейтинг того или иного клана, тем этот доход выше и стабильнее. Впрочем, сейчас речь не об экономической подоплеке компьютерных игр, об этом как-нибудь потом порассуждаем. При наличии свободного времени, разумеется, мне повезло на этот раз, на втором ярусе оказалось довольно сухо, а природный камень по своей природе обладает диэлектрическими свойствами. Поэтому я без опасений бил молниями направо и налево, а также вверх и вниз. Недаром 3 дня упорно тренировался. Под ударами электричества слизни не подыхали сразу, впадали в транс и переставали плеваться ядовитой кислотой, обездвижив противника. Я без боязни приближался к лежащим на полу тушкам и добивал 2-3 ударами кирки. Ну да, не десяток ударов наносил, а всего-то 2-3. Дело в том, что для того, чтобы прикончить слизняка, необходимо разрушить плавающий внутри желеобразной субстанции конкремент размером с шарик для игры в пинг-понг. Пока тварь находится в активном состоянии, попасть киркой по этой штуковине крайне затруднительно. А вот когда слизень недвижим, нанести прицельный удар 4-гранным жалом в нужное место, да при моем-то глазомере достаточно просто. А еще мне показалось, что плоть твари в заторможенном состоянии не столь прочна. Таким образом, тактика прохождения данного уровня свелась к банальной рутине. Я приближаюсь к компактной группе монстров на безопасное для себя расстояние, при этом доступное для удара по ним электрическим разрядом. Кастую заклинание молнии мощностью примерно на 1/3 своего запаса маны. Этого вполне хватает, чтобы обездвижить твари примерно на 30 минут. За это время добиваю слизней. Поначалу думал, что желеобразные организмы местных обитателей окажутся невостребованными у лавочника. Но, где наше не пропадало, загрузил в тележку тела поверженных тварей и предложил торговцу. И что бы вы думали, стоило обычно равнодушному нипу только увидеть содержимое моей тележки, как тот аж весь расцвел от радости. Я, конечно, понимаю, что те или иные реакции неигровых персонажей на какие-либо действия игроков алгоритмизированы по искина ответственного за его действия. Так что мне было несложно догадаться, что привезенный мной холодец будет принят по более высокой цене, нежели крысиные тушки. Именно так и оказалось. Если за каждого крысюка торговец начислял на мой личный счет по 5 монет игровой голды, за каждого убитого слизня мне падало аж 25, а чешуять, как приятно. Единственный минус, мотаться туда-сюда приходится довольно далеко, к тому же из-за разницы в размерах, поверженных слизней в тележку влезает в 3 раза меньше, чем крыс. Все равно гешефт налицо, я особо никуда не тороплюсь, буду получать удовольствие от процесса игры, а заодно от прокачки своего персонажа. А деньги, они всем и всегда нужны. У меня на примете тачка за 10 штук игрового золота. Вот уж всем тачкам, тачка, в 5 раз более приемистая, нежели моя нынешняя. А еще роба с пассивной защитой аж в целую 20-ку. Сильно подозреваю, что на следующих уровнях меня ждут более серьезные твари. Да, еще кирку присмотрел с уроном в 100 дополнительных единиц, но там цена астрономическая, аж 20 000 голды. Еще один момент, мои манипуляции с магическим электричеством сдвинули с места наполнения бара магия. Стоит лишний раз всем напомнить, что все мои способности привязаны к моей духовной сути. Это означает, что при следующем переселении в реальную ипостась Ивана, я стану заметно круче в магическом плане. Так что лучше прокачать данную характеристику в относительно комфортных условиях без опасения навсегда лишиться жизни, нежели этим заниматься в реале. Эки я практичный, сам себе удивляюсь. 6 часов занимался активным гриндом. В какой-то момент мне изрядно поднадоела монотонная зачистка подземелья с последующим сбором холодца и его транспортировкой для сдачи приемщику. Пока невозможно хотя бы приблизительно оценить объем предстоящей работы по зачистке 2 уровня, но если его площадь не меньше предыдущего, пахать мне тут и пахать. Тем более, здесь даже думать не нужно, в какую сторону двигаться, ибо мой путь определяет извилистая кишка без ответвлений, которую, насколько я понимаю, мне предстоит зачистить полностью. Интересно, каким образом в этой тесноте работает игровой рейд человек эдак в 20, они ж тут ноги друг другу оттопчут. Впрочем, разработчики игровых вселенных легкой жизни не обещают, а сисадмины, по мере роста той или иной виртуальной реальности, постоянно подливают масла в огонь, усложняя всеми доступными им средствами процесс прокачки игроков. Еще один непонятный для меня игровой момент. Если работаю киркой как старатель, мои статы силы и ловкости хоть по чуть-чуть, но увеличиваются, и очки прокачки уровня также мало-помалу капают. Мышкины слезы, но прогресс, хоть и мизерный, присутствует. А вот от убиенных мной монстров вообще ничего не перепадает. Странно, за крыс вроде бы что-то капало. Вообще-то, я могу и ошибаться, поскольку при зачистке первого уровня не посчитал нужным следить за процессом прокачки своего аватара, ибо даже в самых розовых мечтах не предполагал вернуться обратно в чарующий магический мир и тело Ивана Силаева, и все происходящее тогда воспринимал не очень серьезно. Теперь же я резко поменял свое отношение к окружающей действительности. Коль я здесь, а не в реальном мире, значит, для чего-то это нужно. Ну типа, как звезды, которые на небе кто-то зажигает. Хе-хе-хе, уж очень углубляться в истинную подоплеку происходящего не стану, ибо даже в том случае, если судьбой незаслуженно оболганного Игоря Ветрова занимается лично ну тот, который главный на небесах, я вряд ли об этом когда-нибудь узнаю. Так что башку всякой мистической ерундой не забиваем и вообще, дышим ровно, действуем в соответствии с наклевывающейся тактической ситуацией, то есть именно так, как в свое время учили отцы-командиры в стенах родного РФТКУ. Для меня в данный момент задача номер один – зачистка второго уровня донжиона. Очень надеюсь, что по завершении меня вновь вернут в Иваново тело. А еще, бог даст, приобретенные в виртуальной реальности навыки владения электричеством окажутся доступными в моем реальном воплощении. Было бы неплохо освоить здесь и магическое целительство. Свиток с заклами приобрести. Ну да, мечтать не вредно. Но лучше остаток смены посвятить более продуктивному времяпрепровождению. По элику заниматься сегодня зачисткой данжа желание отсутствует. Попробую-ка зачаровать свои поделки. Здесь мудрить не стану. Буду тупо заливать в них магическую энергию и наблюдать, что из этого выйдет. Для проведения экспериментов остановился на первом ярусе. Здесь спокойно, если что, монстры не нагрянут ненароком на огонек и не нарушат сакральный процесс магического творчества. Ага, креативщик я, завидуйте смертные, ждите, грядет. Далее по идее должен прозвучать мой демонический смех, как из преисподней. Ха-ха-ха, ну все, хватит выпендриваться. Да, обладаю кое-какими магическими способностями, невероятными в родной моей реальности. Но если вспомнить, что магам мира Ивана удается запросто отправлять космические аппараты на околоземную орбиту и даже к естественному спутнику Земли, мои умения метать молнии, видеть в полной темноте, а также сквозь материальные преграды, вне всяких сомнений, покажутся кому-то более чем скромными. Космос – это как пример. По большому счету, мне слишком мало известно о магах и магии того мира, чтобы хотя бы приблизительно оценить свой чародейский потенциал. Для начала извлек из кошеля первый свой шедевр, Афродиту, у которой, по мнению зэка, с забавным погонялом пердута. Сиськи маловаты. Пристроил фигурку на удобном каменном возвышении. Сам уселся рядышком в позе лотоса прямо на пол. Индийские йоги. Кто они? Есть ли жизнь на Марсе? Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? Римимбахару-мамбару, неожиданно замелькало, забурлило в голове. Пришлось немного напрячься, чтобы очистить разум от навязчивого ментального мусора. Наконец мне удалось полностью сконцентрировать внимание на скульптурном изображении. После того, как в целом мире остались только мое сознание и небольшая деревянная фигурка, попробовал направить ману к объекту своего внимания. И тут меня ожидал самый настоящий сюрприз. Едва, воспринимаемый в виде золотистой искрящейся субстанции поток коснулся скульптурного изображения, тут же энергия из меня поперла, как вода из прорванной весенним паводком плотины. Краткое мгновение, и примерно половина объема запасов моей магической энергии покинула мой резерв. Как следствие, у меня в глазах вновь потемнело, в башке случилось помутнение. Поначалу не понял, что, собственно, вообще произошло. Лишь слегка оклемавшись, взглянул на то, что недавно было куском деревяшки и обомлел. Стоило только сконцентрировать взгляд на статуэтке, как в голове зазвучала приятная мелодия. Но самое интересное было то, что фигурка богини буквально ожила и, подобно профессиональной балерине, принялась выдавать заковыристые па. При этом выглядела она как реальная человеческая особь женского пола. К тому же морские волны под ее ногами стали самой настоящей водой, при этом никуда не растекались. «Танец Анитры» всплыл откуда-то из глубин памяти. Я хоть и лишен музыкального слуха, и пою так, что присутствующие тут же затыкают уши, при этом тяга к прекрасному в моей душе неискоренима. А что касаемо гениального творения Эдварда Грига, мое мнение всегда было и остается однозначным, Пергюнд – это вещь. Ту и система подсуетилась, осчастливила оповещением. Скульптурное изображение древнегреческой богини Афродиты. Материал древесина. Тотем. Плюс 5 к удаче. Плюс 1 к харизме. Да, все-то яснее ясного. Было бы неплохо, если бы эти самые удача и харизма появились в моем интерфейсе. Не поленился, проверил. Все та же скучная малоинформативная картина и никаких дополнительных баров или цифирий. Это что же получается? Была обычная деревянная поделка, теперь это самый настоящий магический артефакт. Функционально пока непонятно, что это вообще и какое влияние оказывает на мой игровой процесс. Ха-ха, игровой, я тут прям заядлый геймер. Однако факт остается фактом, только что мне удалось сотворить самое настоящее чудо, вдохнуть толику души в обычную деревяшку, то есть, изготовить самый настоящий магический артефакт. По идее, данная способность также должна быть привязана и закреплена к моей духовной ипостаси. Будем на это надеяться, ибо такая корова лишней не будет. Еще бы разобраться, какие именно критерии являются доминирующими при создании той или иной магической поделки. Вряд ли после моих манипуляций костяной перстенек пустится в пляс и начнет выдавать коленца, ну если только банально повысит удачу и харизму. Короче говоря, мне стоит немедленно проверить этот момент, однако прямо сейчас у меня это не получится, поскольку чувство восприятия магии настоятельно нашептывает насчет основательно опустошенного средоточия. Снова распахнул перед внутренним взором свой ущербный интерфейс. Тут мой взгляд уперся вовсе не в бармены. Меня заинтересовал показатель прогресса уровня моего персонажа. Перед тем, как заняться практической артефакторикой, я был на четвертом с показателем роста всего-то в 5%. Нет, я не скакнул хотя бы на уровень вверх, однако циферка его роста теперь значилась аж 97%. 97 загадочных процентов. Очешуять. А то ну как, еще одна возможность прокачки игрового персонажа. Зашибись. Жаль, в интерфейсе не отражаются показатели приобретенных мной профессий. Было бы здорово, если бы древо навыков и профессий появлялось перед глазами, тогда можно было бы отнестись к процессу прокачки персонажа вдумчиво без всяких там методов околонаучного тычка пальцем в небеса. К великому моему сожалению, чем располагаем, тем придется и пользоваться. Оно, можно сказать, система ко мне весьма и весьма благосклонна, так что роптать, боженьку гневить. Тьфу ты, хрень какая-то в башку снова лезет. Какая нахрен игра, я на виртуальной зоне. Пожизненно, между прочим, слинять бы отсюда в реал, а вот в какой именно, даже выбрать затрудняюсь. Ага, можно сказать, у меня неограниченный выбор. Откровенно говоря, мне и в родном своем теле было вполне уютно, а вот в магическом мире Ивана, пожалуй, поинтереснее будет. Ну все, размечтался, не остановить. Пора возвращаться к жизненным реалиям, пусть и виртуальным. Пока размышлял на всякие интересные темы, бар наполнения средоточия мана стал полностью синим. Мне не терпится опробовать вновь приобретенные навыки артефактора на следующей вещице. Остановить танец богини особых усилий не потребовало. Достаточно было всего лишь пожелать, музыка замолкла, и статуэтка вновь превратилась с виду в обычную деревяшку. Убрал Афродиту в мешочек, на камень, где она только что стояла, положил один из костяных перстней. Далее последовала вполне для меня привычная процедура. Много времени это не заняло. Яркая вспышка света, и на месте невзрачного перстенька сияет и переливается в магическом зрении нечто новое. Не успеваю разобраться с тем, что у меня получилось на этот раз, как перед глазами вспыхивает очередное оповещение системы. Игрок 52345, вы достигли 5 уровня игрового прогресса. Все ваши физические и ментальные параметры повышены. Известие, разумеется, меня обрадовало, но в душе я все-таки надеялся, что меня перенесет в реальный мир в тело Ивана. Не вышло. Ну и ладно, рано или поздно это все равно случится. Огорчен, конечно, но уж очень сильно расстраиваться не стану. Когда-нибудь я непременно научусь подчинить своей воле процесс перехода из одной ипостаси в другую. Во всяком случае, я надеюсь на это. Вернувшись к жизненным реалиям, это в виртуальном-то теле, первым делом оценил прогресс уровня своего персонажа. 53%. Тоже нехило система щедро отсыпала игровых ништяков. Жаль, что все так запутано и невнятно. Нет бы как у людей. Пришиб монстра, или создал магический артефакт, получил столько-то и столько-то игровых очков. Достиг очередного уровня. Тебе отсыпали энное количество очков навыков или возможность прокачивать профу, или какую иную способность. А с загадочными процентами и непонятными шкалами, все как-то не очень весело получается. Ознакомившись с показаниями интерфейса, велел ему исчезнуть. Затем взял в руки только что созданный магический артефакт. Ух ты, перстень. Урон электричеством 50 УЕ, зарядов 20. По-прежнему лаконично, но все-таки хотя бы что-то. Еще бы рыночная стоимость была бы прописана, как во всех нормальных играх. Вопрос не праздный. Как матерому электромагу мне этот боевой артефакт не особо и нужен, а вот как объект купли-продажи, пожалуй, пригодится. Денежки, они во всех мирах нужны, поскольку даже самому крутому чародею не дано создать что-нибудь полезное хотя бы из того же воздуха. Атмосферу, конечно, можно уплотнить и вдарить кому-нибудь по кумполу, но это будет вовсе не артефакт. А вот магическими артефактами могут запросто пользоваться все, включая неодаренных. Сам в свое время, отыгрывая за рыцаря или стрелка, приобретал магическое оружие, зачарованные латы, защитные амулеты и еще много всякого полезного. Это означает, что мои поделки чего-то достоят. За оставшееся до окончания рабочей смены время я успел вдохнуть жизнь, если можно так выразиться, еще в 4 своих вещицы. В результате получил 3 перстня с аналогичным уроном и количеством зарядов. А еще я оживил фигурку Гермеса. Парящий посредством чудесных сандалий бог банально матерился в адрес своего создателя, как это ни странно, на великом и могучем. При этом одарил своего владельца правом получать дополнительную прибыль от сделок с торговцами нипами, аж 5%. И же с этим, наградил меня сомнительной способностью незаметно шарить по чужим карманам и вполне себе востребованной профой взломщик замков. Этого продавать не стану ни за какие коврижки. Интересно, с чего бы ему проявлять недовольство с мой адрес в столь агрессивной манере? Из площадной матерщины невозможно вычленить причину его возмущения. Может, Лишка принял на грудь за компанию с Дионисом? Да нагрудных медальоном дело дойдет завтра. Интересно, какой способностью одарит меня мой хомяк и жаба? После того, как я закончил манипуляции с артефактами и присел передохнуть на колесо, поставленной на бок тележки, в голову пришла забавная мысль о том, что существование моей виртуальной ипостаси постепенно становится самой настоящей игрой с прокачкой, неожиданными квестами и прочими моментами, свойственными компьютерным играм в режиме VR. Вот зачищу полностью данж, стану сильным и ловким, да и рвану, пожалуй, зоны, коль система такую возможность допускает. Переберусь через горный массив, поменяю привязку аватара, а там меня уже никакая лагерная администрация не достанет и насильно обратно не вернет. Ибо достижение игровыми методами своего рода магическая мантра, дающая право всякому игроку быть более или менее свободным хотя бы в виртуальной реальности. Жаль, что возможность покинуть верткапсулу для меня по-прежнему останется недоступной. С другой стороны, реальное тело Игоря Ветрова также никто не имеет права извлечь из пластикового гробика, чтобы основательно прокачать ему мозги и заставить вернуться на каторгу. Ага, вот и нормальная цель для моей виртуальной ипостаси наметилась. За горной грядой абсолютная, разумеется, в определенных рамках, свобода и нормальные условия жизни. Всяко там можно найти местечко с райским климатом, где-нибудь на побережье теплого моря. И еха, оттянусь, накупаюсь в волю, позагораю, со стройными темнокожими мулатками культурные связи налажу, а потом отправлюсь в игру сеять разумное, доброе, вечное. А еще не забываем про другой реальный мир, который также ждет меня с нетерпением. Столь позитивные мысли не могли не оказать положительного влияния на мой общий эмоциональный настрой. Сегодня даже жидкая баланда с глиняным хлебом, макароны по-флотски без признаков мясного фарша и водянистый компот не показались мне столь омерзительными, как обычно. И хмурые физиономии прочих коллег-сидельцев не вызвали в моей душе былого отвращения. Даже гражданин-начальник, тот, который трехзвездный прапор, любитель заглянуть в комнату досуга, чтобы сгонять партийку в нарды с кем-нибудь из зэков, не сильно раздражал своим басом. А вот майор был довольно редким гостем в нашем бараке. Может, еще где подрабатывает на командной должности. На следующее утро перед тем, как отправиться под землю, я как обычно сдал приемщику, по совместительству торговцу, заранее заготовленную дневную норму добычи полезных ископаемых, чтобы ненароком не забыть и не получить наказание от системы. Не удержался и все-таки продемонстрировал ему изготовленные собственными руками артефакты. На этот раз Нип хоть особых эмоций не проявил, однако цену за товар назвал весьма и весьма приличную. За каждый из перстней предложил по 500 игровой голды. А вот со статуэтками получилось значительно интереснее. Афродита была оценена торговцем, фактически, системой, в 10 тысяч золотых монет. А матерящийся Гермес, аж в целых 30. Итицкая сила. Хоть все бросай, запасайся болванками, садись на попу и начинай ваять весьма и весьма дорогостоящие фигурки. Соблазн, конечно, велик, но я уже поставил перед собой задачу зачистить кипенем собачьим этот проклятый данж, и я это непременно сделаю. Артефакты можно изготавливать и в свободное от основной работы время. Зачистка второго уровня растянулась на целую неделю. Большую часть рабочей смены я занимался очисткой извилистого коридора от населявших его слизней. Хорошо, что других видов тварей на этом уровне не оказалось, что вполне логично. Все-таки данж специально задуман для прокачки нубов, поэтому уж очень сильно усложнять им жизнь смысла не имеет. Оно ведь в интересах владельца всякого виртуального контента привязать клиента к нему как можно более крепкими узами. В данном случае, огорчать игрока постоянными улетами на круг возрождений вряд ли целесообразно. Значит, никаких уж очень опасных сюрпризов в этом подземелье ожидать не приходится. В перерывах между довольно нудным и скучным прохождением локаций, я занимался магическим творчеством, то есть одушевлением вырезанных собственноручно деревянных и костяных заготовок. Мои хомяк с лягухом подарили своему создателю приятную скидку у торговцев Неписи еще 5%. Повесил бляху на шею, и тут же получил оповещение от системы о том, что возможность получения торговых бонусов игровыми методами достигла капа. Ну и ладно, экономить 10% от каждой покупки и получать столько же от любой продажи – очень даже неплохо. Кстати, зачарованные мной амулеты обеспечивали своего владельца защитой в 5 условных единиц. За них торговец предлагал всего лишь 150 гульденов. К великому моему разочарованию, не все фигурки были оценены системой так же, как две первые мои поделки. Максимум, что за них предлагали, всего-то пара тысяч голды, а то и всего-то 500. Тут мне явно намекали, дескать, кончай, парень, мается хернёй и определись со своими игровыми наклонностями. Либо ты боевой маг-стихийник, либо крафтер-артефактор. В игровых мирах универсалов не любит. Впрочем, внеигровых верхоглядов также не жалуют. Буквально через пару дней стоимость моих поделок уже не превышала 3-5 сотен. Оно, конечно, деньги, но не те, на которые я рассчитывал. Вот получу свободу, там и посмотрим, в какую сторону двигаться дальше. Ладно, кривлю душой. По натуре я авантюрист, долго на попе сидеть не умею. Значит, выбор специализации для меня очевиден. Все изготовленные артефакты, кроме Афродиты, матерящегося Гермеса, своих обожаемых зверушек и пары перстней скинул торговцу. Защитных артефактов оставил бы больше, но система позволила надеть на пальцы лишь 2 перстня с одними и теми же характеристиками. Представьте, каким бы неуязвимым я стал, нацепив защитные артефакты числом 21, на все свои пальцы рук, ног, ну и, сами понимаете, куда еще. Кто не понял, это я балагурю так. За все про все заработал 30 тысяч, и тут же приобрел вожделенную тачку. Старую сдал обратно за 500 золотых. Сердце кровью обливалось, конечно, купил за 7 тысяч, продаю за 500. Грабеж средь бела дня, но деваться некуда, законы, к сожалению, здесь устанавливаю не я. Наконец долгожданный тарам-парам, с фейерверком и долгожданное оповещение от системы. Игрок 52345, вы достигли 6-7 уровня игрового прогресса. Все ваши физические и ментальные параметры повышены. Потом случилось то, чего я ждал с огромным нетерпением и в глубине души опасался того, что этого не произойдет. Мощная нематериальная ручища небрежно загробастала мою духовную сущность и отправила в очередной недолгий полет сначала в реальное тело Игоря Ветрова, после недолгой паузы в ипостась Ивана Силаева. В этот раз попыток установить знакомство с каким-нибудь Искином предпринимать не стал. Дурные они и пугливые. Возможно, как-нибудь в другой раз сконнектимся. Глава 3. Утро, особенно солнечное, для меня самое приятное время суток. Организм за ночь отлично отдохнул. Голова еще не забита разного рода текучкой, мысли в ней всякие появляются интересные. Так вот, первой таковой моей было. Абрикосы созрели, пора их собирать и пускать на варенье и курагу. Прочие дела могут и подождать. Свесил ноги с кровати и протер костяшками пальцев слипшиеся зенки. Засиделся вчера за планшетом глубоко за полночь. Что называется, дорвался. По возвращении с каторги первым делом осмотрел ладонь, на которой только что в этой реальности лежала чудесная жемчужина. Теперь ее там не было. Рассосалась, точнее впиталась в мое средоточие. На всякий случай внимательно исследовал кисть руки. Пальцы на месте, ладонь не обожжена. Даже малого пятнышка ожога нет, хоть и полыхнуло знатно. Скользнул в астрал для субъективной оценки своей магической составляющей. Определенно, активация жемчужины и последующее пребывание на каторге сказались весьма и весьма благоприятно на моих чародейских способностях. Ясен пень, потенциал мне еще развивать и развивать, ибо нет пределов совершенству. И в этом мире для этого имеется одно очень эффективное средство, а именно, загадочный жемчуг, добываемый из некоторых тварей пустошей. Так вот, чтобы стать сильным магом, мне понадобится много-много таких жемчужин. А чтобы их добыть, нужен эффективный огнестрел. Винтовка калибра эдак 14,5 мм, желательно самозарядная с тихим боем, чтобы не сильно будоражить обитателей пустошей. Почему именно такой калибр? А потому, что на чердаке моего дома в укромном месте лежит в промасленной бумаге ствол от старинного противотанкового ружья, а к нему два тяжелых деревянных ящика с боеприпасами. Не знаю, какими путями все это добро попало в руки отца моего реципиента Игната Силаева, но для чего именно оно было добыто, догадаться несложно. Определенно, батя Ивана был из тех неугомонных мужчин, коих категорически не устраивает стандартное охотничье оружие, подавая им самый крупный калибр. То есть, предок нынешнего моего организма загорелся идеей изготовить на основе этого ствола эдакую ультимативную пуху для максимально эффективной охоты на тварей пустошей. Иван в ипостаси сельского дурачка, разумеется, был в курсе существования и ствола, и ящиков с патронами, но никакого значения данному обстоятельству не придавал и планов на них не строил. Для меня же это самое настоящее сокровище, поскольку наиглавнейшая деталь всякого оружия, которую практически невозможно изготовить даже при наличии станочного парка, это ствол, все остальное легко произвести в домашних условиях. Первым делом не поленился, поднялся на чердак и самым придирчивым образом осмотрел ствол, также в магическом зрении. Судя по маркировке, он был изготовлен в 30-х годах прошлого века, а на вид будто только что с завода, муха не топтала. Определенно, вещица с каких-нибудь военных складов. Интересно, почему только ствол, где остальное? Скорее всего, у отца денег не хватило на ПТР в сборе, вот и приобрел только запасной ствол, ну и патронов подходящего калибра.